Я вспомнил средневековую историю кровавой ведьмы Элжбеты Батори. Эта бешеная нимфоманка принимала ванны из крови заколотых девственниц и вдыхала кровавые эманации из их рассеченных надвое тел. Позднее королевский суд выяснил, что на эту мысль ее натолкнул один заезжий лекарь, видимо, близкий родственник Абадора. Обрадованный моим молчанием, управляющий болтал без умолку. Однако, несмотря на строжайшую секретность, кое-какие слухи о наших успехах уже просочились. Первыми встревожились киноактеры и звезды эстрады. Сейчас они в срочном порядке патентуют свой генетический материал. И не напрасно. Взяв небольшой образец крови или гистологической ткани, мы можем вырастить идеальный дубль Мадонны или Майкла Джексона. А если использовать некродоноров, то и воссоздать биологические копии уже умерших организмов. Так зачем вам мои эксперименты? Видите ли, не все так просто. Нас постигла неожиданная неудача. Создать полноценный в умственном отношении дубль нам пока не удалось. 4 хромосомы, отвечающие за умственное развитие и долголетие, все еще не желают нам подчиняться. Нашим куколкам чего-то не хватает. Они опасны даже для нас, своих создателей. Помните легенду о големе? О котором из них? Пражском. Лет 300 назад в еврейском квартале Праги тамошний раввин Лев создал себе слугу из глины. Глиняный великан прислуживал ему и даже ходил за водой и делал всю субботнюю работу шабезгоя. Когда требовалось оживить истукана, раввин совал ему в рот бумажку с пентаграммой. Это заклинание заменяло ему душу. Однажды голем взбунтовался и в гневе пристукнул своего создателя. Так вот, мы не хотим повторения таких ошибок. Возможно, серия ваших экспериментов окажется удачнее. Сомневаюсь. Отчего же? Вашим големам не хватает души, которую некогда Творец вдохнул в уста Адама. Душу нельзя имплантировать или вырастить в пробирке. Каждое человеческое существо имеет мать и отца. Душа рождается в огненном вихре, слиянии космических начал. И чем ярче и полнее это слияние, тем более высокая душа приходит на зов. А ваши убогие пасынки природы — космическая безотцовщина. Но что вы так носитесь с этой своей душой? Что она такое? Смешно, право. Рудимент, как аппендикс или клыки. Большинство людей не имеют никакого понятия о душе и искренне принимают любое волнение плоти за душевный зов, а свой простой животный страх смерти прикрывают поисками вечной жизни. Что она такое, ваша душа? Облачко, фантом, совокупность рефлексов. В нашем мире торжествует плоть, и то, что вы называете душою, неистово радуется ее утехам. Она ищет все новых ощущений в этом теле, все новых удовольствий. И если не может урвать их побольше, то страдает и впадает в уныние. Аскеты? Они как никто ценят удовольствие. Некоторые земные вещи, пища, женская любовь, тепло и солнце особенно сильны и важны в их отсутствии. Наш жирный, тучный, тупой мир — это мир плоти, и извольте жить по его законам. Любая жизнь питается соками смерти, и наш концерн пришел на помощь жизни, создав еще одно чудо. Посмотрите сюда. Я заглянул через герметичное окошко-иллюминатор внутрь огромной биксы из нержавейки. Там непрерывно вращалась багрово-красная, отекающая кровью масса. Что это? Уникальное сооружение, мечта человечества. В этом аппарате выращивается мясо, целые центнеры питательных белковых волокон, дающих абсолютно кошерное мясо, без сложных ритуалов забоя. Представляете, если телок успеет мыкнуть под ножом резника, на кошерное мясо он уже не годится. Теперь слишком чувствительные натуры могут быть спокойны. Эта коровка никогда не жила, потому и убивать ее не пришлось. Ведь это гуманно. И Абадор обнажил белоснежные зубы победной улыбки. Мы вновь вошли в лифт и провалились еще ниже, в бездну преисподней.